Анжелика упала на труп своего любовника и разразилась рыданиями. Перен повернулся к офицеру. «Если сегодня у вас еще с кем-нибудь назначена дуэль», — промолвил старик, поклонившись, — «я сочту за честь снова побывать вашим секундантом». «Нет, мсье Видок, второй дуэли у нас не запланировано», — сладким голосом пропела Полина. «Более того, мой жених чрезвычайно сожалеет, что ему пришлось вас побеспокоить, наверняка оторвав от каких-нибудь важных дел». «Мсье Видок?» — переспросил озадаченный Алексей. Доктор, услышавший прозвучавшее имя, повернулся и пристальнее всмотрелся в лицо старика-секунданта. «Боже мой!» — пробормотал Ксавье. «Это вы! Это и впрямь вы! Так вот почему вы так низко опустили голову, когда выходили из фиакра!» «Та-та-та, мсье Марке!» — перебил его старик. «У каждого свои секреты, согласитесь. К примеру, я же не кричу на всех углах, как вы с вашим дядюшкой-аптекарем стряпаете пилюли для продления молодости, а, между прочим, на днях как раз умер один из ваших пациентов. Что, еще одна молодость оказалась ему не по силам?» Ксавье позеленел, отшатнулся и удалился быстрым шагом. «Что все это значит?» — требовательно спросил Алексей. «Ваше имя не Перен? Что за шутки, в конце концов?» Его собеседник приосанился и распрямил плечи. «Это вовсе не шутки, сударь. Да, я не Франсуа Перен. Мое имя — Эжен Франсуа Видок». Глава 7. Бывший глава уголовной полиции. Кое-что о пользе чтения, самолюбие оскорбленного литератора. Представьте, что вы пошли гулять по лесу, скажем, нарвать ягод или пособирать грибы, и вдруг встретили бабу-ягу или спящую красавицу, или змея Горыныча. И вы поймете потрясение, которое испытал молодой офицер, узнав, кем на самом деле был его секундант. Разумеется, господин Видок отнюдь не принадлежал к числу сказочных персонажей. Это был человек из плоти и крови, который, однако, еще при жизни сумел сделаться легендой. Бывший вор, бывший каторжник, человек с самого дна общества, волею обстоятельств и своей собственной, сделался сыщиком, ловцом преступников, а затем и главой Сюрте, французской уголовной полиции. Вынужденный спустя годы уйти в отставку, он открыл свое собственное частное бюро и между делом написал мемуары в 4 томах, которые были изданы в 1829 году. Сей труд поразил и до сих пор продолжает поражать воображение множества людей, ведь Видок не просто изложил историю своих приключений. Он создал своеобразную энциклопедию дна, его нравов, его привычек, быта, жаргона и приемов, какими обитатели дна зарабатывают себе на жизнь. И поскольку он досконально изучил среду, которую описал, нет ничего удивительного, что и сыщиком он был блестящим. Его называли хамелеоном, человеком с 1000 лиц. Видок мастерски владел искусством переодевания еще с юности, когда ему пришлось странствовать по Франции, разоренной гражданской войной, в годы, когда человеческая жизнь значила менее, чем горсть пыли. Он блестяще фехтовал, и в свое время именно поэтому не сумел сделать карьеру в армии, ибо был слишком независим и по любому поводу дрался на дуэли, а помимо фехтования освоил и савату, тип народной борьбы, который часто его выручал. Впрочем, все умения были бы ничем, если бы их обладатель не являлся к тому же и замечательным психологом. В человеческом сердце для него не было тайн. Вначале это пригодилось ему, когда он был предоставлен самому себе и промышлял не слишком честными методами. Позже, когда Видок решил вернуться в лоно общества и занялся искоренением преступности. Несомненно, он был умен, несомненно, он был изворотлив, и, само собой разумеется, его более чем богатое прошлое и уловки, с помощью которых он раскрывал самые запутанные дела, заставляли морщиться людей, кичащихся своей порядочностью. А так как никто и никогда не бывает порядочен до конца, то неудивительно, что Видока не любили, ведь он был осведомлен практически обо всех делах, которые творились в Париже, и в том числе о делах так называемых порядочных людей, которые почему-то предпочитали не выносить на суд общественности. Случалось, его клеймили предателем, шантажистом, бесчестным мерзавцем. У него было несколько громких судебных процессов, которые стоили бы репутации кому угодно, но Видок неизменно выходил сухим из воды. Сам он, конечно, прекрасно отдавал себе отчет в том, что его терпят только за его знания, которые могут понадобиться в любую минуту. Ведь случись громкая кража или какое-нибудь другое экстраординарное преступление, раскрыть его сумеет только он. Но с людьми видок считался лишь настолько, насколько те считались с ним, и что бы ни происходило в его жизни, умудрялся жить на полную катушку. Он был богат, независим и занимался делом, которое было ему по вкусу, а все остальное его не интересовало. Слава сего господина была неслыханна, правда, со скандальным привкусом, но это все равно была слава. В сущности, видок достиг всего, чего хотел, а большим не может похвастаться ни один человек на свете. Единственное, чего ему не удалось, стать таким, как все, но, в конце концов, не столь уж и велика потеря. В первое мгновение, разумеется, Алексей был поражен и не мог скрыть своего замешательства. Но, заметив торжествующие искорки в глазах собеседника, офицер опомнился и принял безразличный вид. Такой уж у него был характер. Алексей терпеть не мог, когда его пытались застать врасплох. «Значит, вы видок, да?» — спросил молодой человек. «Признаться, я слышал о вас». Такое сдержанное начало немало обидело секунданта, ведь видок был не прочь произвести впечатление. «Слышали?» — воскликнул он громовым голосом. «Да обо мне слышал весь мир. Скажу вам, не хвастая, сударь, мое имя известно даже в таких местах, где я сам отродясь не бывал, но даже там оно наводит трепет». «А ты, оказывается, тщеславен», — подумал Алексей. «Но, с другой стороны, почему бы и нет?» Каверин молча натянул жилет и фрак, которые ему протягивал мсье Перен. «Вы читали мои мемуары?» — внезапно спросил видок, хитро прищурясь. «Нет», — признался бритер. «А я да», — подала голос Полина. «И узнала вас по портрету на фронтисписе, еще когда мой спутник разговаривал с вами на набережной». «Говорят, мои мемуары заткнут за пояс любой роман». Видок напыжился и пригладил галстук на груди. «Но, заметьте, я ничего не выдумывал. Даже наоборот. Когда я принес рукопись в издательство, ее пришлось сокращать. Мой издатель сказал мне, что там есть места, совершенно излишние, которые читателям будут неинтересны. Вообще, сколько я тогда натерпелся?» Ни одна моя фраза не пришлась издателю по вкусу. Он вымарывал, зачеркивал, переделывал, так что я даже сам не узнавал порой текст, который вышел из-под моего пера. Кроме того, он почему-то был уверен, что воришки должны выражаться благозвучным академическим языком. Это же просто смешно! Алексею казалось, что он грезит наяву. Уж не ослышался ли он? Неужели этот самовлюбленный павлин, жалующийся на придирки издателя, и есть тот самый видок? По крайней мере, о своей книге пожилой господин говорил с горячностью начинающего литератора.